Под морской синей бездной, где не видно ни луны, жили русалки несмело, прячась в зарослях тины. Одна младшая из всех, с глазами как рассвет, мечтала выбраться наверх, чтобы узнать людской ответ. Она пела в глубине, и волны слушали ее, и сердце билось в тишине, как в клетке воронье. Она грезила о принце, о замке и рассвете, не зная, что за светом, лишь пепел и запреты. Однажды шторм унес корабль, и юноша упал. Она его спасла в объятия, тихо приняла, и с той поры ей снился он в огнях своих дворцов, и в каждом сне горело боль из тысячи венцов. Она пришла к колдунье, к старухе зло. Влекло его к другой мечте. Она молчала тенью, и слезы жгли ей грудь. А он клялся другой: с тобой пройду весь путь. И наступила ночь, пир веселья у костров. Но ведьма шепчет ей: пора, либо убьешь, либо уйдешь. Враг снов. Возьми вот этот нож, и в грудь его воткнешь, и снова хвост вернешь, вернешься домой, вновь ты выживешь, русалка, ты снова будешь жить. А он пусть за любовь умрет, не смей себя губить. Я стала как они, но к свету путь гнилой. Я вырвалась из тьмы, чтоб стать самой собой. Но нету больше снов, и свет не стал чужим. Я выжила, и все. Сидит в пучине, глядит на мир людской и шепчет глупый выбор, а я ведь шла с душой. И в мертвых снах ей снится тот юноша опять, но не любовью манит, криком на устах. И выбрав жизнь без боли, я умерла душой.